Глава 39. Алиса. Решиться на личную встречу с незнакомкой, лишившей меня покоя, было ой как непросто. Встретившись со своим страхом воплоти, я всерьез рисковала погрузиться в еще большие страхи, сомнения и вечные самокопания. Представляя, как всю жизнь буду сравнивать себя с той, кто была важной частью прошлого Тимура, я невольно содрогалась. Зная дотошность и вкус своего жениха, я воображала красивую, стильную, ухоженную и сдержанную женщину, покоряющую своей лощеной идеальностью и сексуальностью. Даже не хотела знать, что их разлучило. Но непрошибаемая уверенность Тимура выбивала меня из колеи. Конечно же, я понимала, что если у них есть сын, то они никогда не станут по-настоящему бывшими. Смирившись с этой важной деталью, я обрекала себя на вечное и безоговорочное принятие этого ребенка и, как закономерный итог, постоянное присутствие его матери в нашей жизни. Малыша я могла научиться терпеть или со временем даже полюбить, но не ее. Вот и решила, что бежать от встречи с соперницей — глупо. Как говорил мой мозгоправ, надо встретиться со страхом лицом к лицу, а уж после решать, есть ли повод бояться. По дороге из аэропорта я переживала, как пройдет знакомство, и все прокручивала в голове, что отвечу или о чем спрошу эту женщину. И тут же задавалась вопросом, хочу ли я вообще знать подробности их прошлой жизни. Винегрет в голове мешал сосредоточиться и настроиться, и к концу пути я окончательно упала духом. Не сразу вспомнила, что одета как вчерашняя студентка, а из-за отсутствия прически и макияжа выгляжу уставшей, взъерошенной и неухоженной. Тимур вел себя невозмутимо, и я надеялась, что моя выходка с возвращением кольца не задела его за живое, подтолкнув к желанию унизить в ответ перед реальным расставанием. Но я не хотела его терять, несмотря на бесконечное противостояние. Уже не представляла, как буду без него. Выйдя из такси, я сильно нервничала и, если честно, уже жалела, что согласилась, но, подхватив наши вещи, Тимур пошел к пропускному пункту, а я огляделась и, изучив вывески, сообразила, что нас привезли к зданию огромного медицинского центра. Похолодело. Перебирая варианты причин расставания Тимура с матерью его ребенка, я могла предположить все, но не это. Представив соперницу или, не дай бог, их сына на больничной койке, я уже жалела о своих резких словах и необдуманных упреках в сторону Тимура. Моего знания языка хватило, чтобы прочесть шокирующие вывески, гласящие о специализации. Сразу же поняла, почему Тимур настоял на нашем знакомстве. Но от своего поведения готова была провалиться сквозь землю. Глупая, избалованная истеричка. Такой я себя ощущала. Сердце колотилось, словно я только что пробежала марафон. Блузка прилипла к спине, а пальцы дрожали. Делая вид, что разглядываю территорию, я всячески избегала взгляда Тимура, но он не торопился стыдить меня. Поманив в сторону аллеи, расположенной на территории центра, Тимур взял меня за руку и, сжав мои пальцы, повел по мощеной дорожке. Вокруг царило умиротворение, а сочная зелень газона и аккуратные клумбы отвлекали от дурных мыслей. Но я все же не сдержалась. «Давно она здесь?» Указав на здание клиники, уточнила я и, получив вместо ответа кивок, не устояла от мучающего меня вопроса. «Любишь ее?» «Да, очень», — не раздумывая отозвался Тимур, а я резко остановилась, судорожно ища причину, чтобы избежать этой встречи. Это было выше моих сил, но про гордость я забыла, кажется, уже давно. Мне хотелось кричать о своей любви и откладывать признание я больше не желала, но попусту витать в облаках, надеясь на чудо, было глупо. «А меня?» — прошептала я, а Тимур притянул меня за руку и, обняв, тихо рассмеялся. «Алиса, я тебя очень люблю. Хватит накручивать себя и придумывать то, чего нет. Пойдем уже». «Так объясни», — борясь со слезами, потребовала я, но наш разговор прервали. По дорожкам аллеи гуляли пациенты, но я не замечала их, как и приближающуюся к нам пару. Мужчина катил инвалидную коляску, и из-за слез, застилающих глаза, папу я узнала не сразу. А когда узнала, не поняла и не поверила. Понимая всю абсурдность ситуации, первым делом я решила, что обозналась. Глядя на меня, папа виновато улыбался и, переминаясь с ноги на ногу, заметно нервничал. Обернувшись, Тимур отпустил меня и, подойдя к парочке, молча пожал папе руку и, склонившись, обнял женщину, сидящую в коляске. Худая, бледная, осунувшаяся и ослабевшая, она улыбалась и, придерживая плед, укрывающий ее ноги, смотрела на Тимура с любовью. Округлив глаза, я растерянно смотрела то на папу, то на женщину и безуспешно искала объяснение всему происходящему. Присев на корточки, Тимур улыбнулся и, посмотрев в глаза незнакомки, хрипло произнес: «Привет, мама. Я очень соскучился. Рассказывай, как ты?» «Мама! Не любовница, не бывшая жена, не тайная страсть. Это была его мама. Та, кого он любил, за кого переживал и очень скучал. Та, кому Тимур звонил каждую свободную минуту и не уставал повторять, что любит. Та, что давно ждала нашей встречи и хотела со мной познакомиться, но не могла, потому что боролась с тяжелой болезнью. Та, кому почему-то именно мой папа помогал пройти нелегкий путь и выиграть схватку со смертью. «Папа!» — позвала я севшим голосом и, шагнув ближе, спросила: «Что здесь происходит?» «Алиса, дочка!» Смутившись, папа замялся, но договорить не успел. «Здравствуй, Алиса», — произнесла мама Тимура и, протянув ко мне руки, улыбнулась. «Дай обниму, моя хорошая. Если бы не ты...» Тимур выпрямился и, отступив в сторону, посмотрел на меня с мольбой. Он не торопил, не просил и не давил, а просто давал время на осознание и... что-то еще, чего я пока не понимала. Гулко сглотнув, я сделала еще пару шагов и, замерев нерешительности, более дотошно изучила лицо женщины и обомлела. Да, за несколько месяцев она сильно изменилась, но не настолько, чтобы я не смогла вспомнить. Все те же глаза, немного грустная, но все та же улыбка и этот голос. Разрозненные детали пазла легко сложились в единую картинку. А в памяти мгновенно всплыл наш разговор, когда Тимур сказал мне: «Не переживай, моя мама давно тебя одобрила». И я сразу вспомнила нашу первую встречу с будущей свекровью и те эмоции, которые сопровождали меня долгое время и тяжелым грузом, и надеждой на лучшее. Такое невозможно забыть. «Татьяна!» — произнесла я на выдохе и, не справившись с эмоциями, заплакала.